Через минуту к ней подошли Клодия и Гай. Черепаха не замечала ничего вокруг. Как только норка была готова, она одно за другим отложила туда яйца, похожие на шарики для пинг-понга. Вышла луна, посеребрив поверхность моря. Не успели они оглянуться, как на берегу уже трудилось с полдюжины черепах. Аннушка на цыпочках переходила от одной к другой. Поглядев ей вслед, Гай с удивлением произнес: «За последний час она ни разу не пожаловалась. Это следует записать в книгу рекордов Гиннесса». «Она надолго запомнит этот день», — шепотом ответила Клодия. «Я, например, запомню». Но Аннушка уже звала их к себе громким, возбужденным шепотом. «Смотрите, смотрите!» Они осторожно приблизились к ней. Из сухого песка, как пробки из бутылки, выскакивали маленькие черепашки, которые, работая словно заводные игрушки, крошечными лапками начинали свое шествие к морю. «Откуда они знают, в какую сторону надо идти?» — прошептала Аннушка. «Трудно сказать», — ответил Гай. «Может быть, они ориентируются на луну или на запах моря. Матушка природа что-то придумала, чтобы указать им путь». Но Аннушка уже смотрела куда-то вдаль. «Смотрите, вон там еще одна партия». Повсюду вокруг них из песка, на некотором расстоянии друг от друга, десятками появлялись маленькие черепашки. Они долго наблюдали за удивительным процессом. Наконец, Гай и Клодия вернулись к месту своей стоянки. «Когда подумаешь, что все это регулярно происходит здесь многие тысячи лет, начинаешь чувствовать себя ничтожной песчинкой в грандиозной картине мироздания». «Да, матушка природа, старушка мудрая». Гай достал из холодильника еще одну банку пива. «Хочешь еще джина с тоником?» Клодия уже выпила два стаканчика. «Пожалуй, я лучше выпью лимонаду». Вокруг было очень тихо. Слышался лишь плеск волн, набегающих на берег. Аннушка все еще не могла оторваться от черепашек. Время от времени она помогала то одной, то другой, если какая-нибудь вдруг отправлялась не в ту сторону, и наблюдала, как они с трудом преодолевают на своем пути преграды в виде небольших песчаных кучек. Клодия осторожно прикоснулась к руке Гая. «Я ненадолго удалюсь, а ты иди к ней. Поговори о новорожденных черепашках и, выбрав удобный момент, расскажи ей о новорожденной девочке и о большой обезьяне, которая до смерти боялась уронить ее». Она не видела в темноте выражения его лица, но поняла, что Гай думал о том же. Не дожидаясь ответа, она проворно поднялась на ноги. «Иди», — прошептала Клодия. «Желаю удачи». «Удача мне потребуется», — прошептал он в ответ и пожал ей руку. «Может быть, поговоришь со своей старой монахиней, как ее там звали? Скажи, что мне нужна помощь в заранее обреченном на провал деле». «Пока еще не все потеряно», — успокоила его Клодия. «Но я с ней посоветуюсь». Увидев, что он подошел к Аннушке и уселся рядом на песок, Клодия отправилась в дальний конец пляжа, где они не могли ее видеть. Сев на камень, она стала смотреть на волны, накатывающие.